Глава сотая. Поехали. Недертон не понимал, что показывает дисплей. Там мелькали крупным планом озабоченные лица, руки в латексных перчатках, незнакомые предметы. Люди, видимо техники, стояли на коленях вокруг дрона в самой дальней части синего шатра, где потолок был ниже, чем в тамбуре. Коннор провел туда дрона, опустил торс на вытянутые руки, они для такого случая выпустили собственные белые колесики, и выключив ролики на ногах. На выходе из туннеля его сразу окружили техники. «Что они делают?» – спросил Недертон Коннора. «Ставят нам зарядку на тату-нажопник», – ответил Коннор, «и цепляют карданные квадрокоптеры на бедра». «Что такое тату-нажопник?» – спросил Недертон. «У нас его нет», – ответил Коннор. «У нас и бедер нет». «Да и жопы», – сказал Коннор. «У меня была когда-то такая телка». «Зачем они нужны?» «Мы летим штурманом с Верити и Мануэлой, не говоря уже о Вёрджиле и братане Диксоне. Зарядка тут ни при чем, просто мне нужны обе руки свободными». Техники отсоединяли какие-то провода и по одному отползали в сторонку. «Защита слуха», – скомандовал Коннор, и все на дисплее надели жесткие блестящие наушники, как у Диксона фабрикации фан. «Громкие сволочи», – сказал Коннор, хотя Недертон через контроллер слышал лишь низкий гул, и скомандовал. «Альфа». Часть синего потолка оттянули, сворачивая на ходу. Появилась дыра примерно 2 на 2 метра. Гул усилился. «У нас есть камеры на нежопе», – объявил Коннор. «С них ты трансляции еще не видел». Середину дисплея перекрыло квадратное окошко. Белая ткань на полу под ними крупным планом. Они вылетели через отверстие в крыше. Пол превратился в белый квадрат на синем фоне, подсвеченном уличным фонарем. «Закрыть Альфу», – скомандовал Коннор, и белый квадрат задвинулся. «Бета». Вся крыша главной синей палатки раздвинулась от центра в стороны. Недертон увидел белый пол, на котором пряничными человечками лежали четверо, каждый на своем гамаке – розовом, голубом, желтом и флюоресцентно-салатовом. Их головы казались черными точками. Недертон перевел взгляд с трансляции на дисплей, и у него закружилась голова. Они были уже на высоте нескольких этажей среди зданий и продолжали подниматься. «Верити?» – на пробу спросил он. «Алло?» «Да». «Почему у вас головы черные?» «Пусть сирает», – загадочно ответила она. «Как только гамаки будут над крышей, обрежьте растяжки», – сказал Коннор. «Вы в гамаках лежите трупами. Все, кто внизу, бегите, не оглядывайтесь. Готовы? Поехали». В квадратном окошке гамаки начали приближаться к камерам. Пассажиры лежали неподвижно. Недертон подумал, что они до смерти перепуганы. Внизу фигурки разбегались от оседавшей на землю палатки. Недертон узнал девушку в белом тренировочном костюме, которую видел внутри. Все это были техники. «Как там дела?» – спросила Рейни из прихожей. Она вернулась из похода в кофейню. Недертон отключил звук. «Верити еще нескольких поднимают в гамаках, в пентхаус Стетса. Дух захватывает. Но выглядит очень страшно». «Как Томас?» – спросила она. «Спит. Мия рассказала мне, что у нее новая клиентка, Доминика Зубова. Я уверена, она хочет, чтобы я сообщила тебе. Она знает, что вы со Львом дружны и не попросила меня молчать». Недертон, наблюдая за поднимающимися гамаками, вспомнил, что Мия, приятельница Рейни, занимается урегулированием кризисов знаменитостей и убедила Рейни перейти в эту область из менее специализированных связей с общественностью. Фирма Мии, в отличие от фирмы Рейни, базировалась в Лондоне. «Она разглашает личную информацию клиентки», – заметил он. «Это в ее правилах?» «Доминика определенно хочет, чтобы ты передал это Льву. Она ищет примирения». Трансляция с жопокамер внезапно ринулась на него. Дрон, очевидно, падал. Он пролетел несколько этажей и резко поднырнул под гамаки. «Почему ты так себя ведешь?» – спросила Рейни. «Как так? Повизгиваешь и вжимаешься в диван». «Извини», – сказал Недертон. Коннор что-то сделал с дроном и продолжает. Дрон стремительно метался, а с ними камеры. Недертон не мог уследить, что происходит. Он включил звук. «Что это было?» Дрон висел неподвижно. В квадратном окошке что-то маленькое, уменьшаясь, падало на лежащий тент. «Дрон», – ответил Коннор, – «лез в нашу бесполетную зону». «Откуда его хозяину знать, что это бесполетная зона?» – спросил Недертон, когда чужой дрон упал на застеленный синим асфальт. «А он и не знал. Просто не фиксоваться так близко». «Почему у них головы черные?» «Лыжные маски натянуты поверх наушников, чтобы никто не узнал. Типа они ростовые куклы. Готов». Последняя, очевидно, относилась к чему-то под ними, теперь стремительно падающему. «Как ты это сделал?» «Те 4 коптера, которые Юни заказала, реальная вещь. Сейчас сбил одним хреновину в 10 раз его больше».